Вот мне как раз сегодня нужно зайти к двум человечкам. Из адвокатов я, кстати, думаю взять Кременецкого. Он теперь в моде. Разумеется, его в числе других и под конец поспешил добавить Дон Педро, увидев раздражение на лице секретаря. Я так и знал. Рубят леса, фабрикуют бумагу, стучат ротационники. Издатель тратит сумасшедшие деньги. Я не сплю ночами для того, чтобы этот болван мог высказаться об англо-русских отношениях. И это потому, что он вас позвал на свой вечер. Кременецкому больше 50 строк не дам, категорически заявил секретарь, с раздражением вытирая платком испачканные корректурой желтые от табака пальцы. «С портретом? Хоть с бюстом! Когда начнете? Ведь вы до праздников будете тянуть вашу проклятую анкету. Сколько найдете нужным? Я полагал бы, однако, лучше начать теперь же», — мягко сказал Альфред Исаевич, зная, чем можно взять секретаря. «Говорят, в Утре тоже подумывают о политической анкете. Как бы них перехватили тему, а?» «Сейчас же и начинайте», — поспешно сказал Федор Павлович. Он был страстным патриотом той газеты, которой руководил, и вполне искренне ненавидел все соперничавшие с ней издания, независимо от их направления. Мысль Дон Педро об анкете он тотчас оценил по достоинству и ворчал больше по привычке. «Я завтра же помещу заметку». Федор Павлович взял узкую полосу бумаги и написал, не задумавшись ни на секунду, «Наша анкета». В ближайшие дни на страницах нашей газеты начнет печататься большая анкета об англо-русских отношениях в настоящем, прошлом и будущем. Целый ряд виднейших деятелей политики, литературы, науки, как в России, так и в Великобритании, с живейшим сочувствием отнеслись к нашей инициативе и с полной готовностью отозвались на предложение сотрудника «Зари» высказаться по этому важному и жгучему вопросу современности. Он подчеркнул красным карандашом несколько слов в заметке, затем поставил в левом углу какие-то таинственные значки. Дон Педро с удовольствием читал заметку, наклонившись над приподнятым правым плечом Федора Павловича. По просьбе Альфреда Исаевича секретарь после слов «сотрудника Зари» вставил еще «Дон Педро». «А теперь проваливайте, господин», — сказал он со своей обычной угрюмой шутливостью, которая не вызывала никакого раздражения в ближайших сотрудниках. Все они ценили самоотверженный труд, талант, опыт Федора Павловича и безропотно склонялись перед его решениями. Дон Педро, очень довольный, спустился в первый этаж и по телефону снесся с разными лицами, в том числе и с Семеном Исидоровичем. Кременецкий тотчас изъявил готовность откликнуться на анкету. «Вы знаете, дорогой Альфред Исаевич, что я всегда к услугам прессы вообще, а близких мне органов. Барышня, пожалуйста, не прерывайте, мы разговариваем. А близких мне по направлению органов печати, в частности, вы делаете большое дело. Но я не знаю, может ли мое скромное суждение представлять общественный интерес». «Об этом уж позвольте судить мне», — сказал и ему с той же приятной интонацией Дон Педро. «Так я на днях к вам приеду». «На днях? Боюсь, что я должен буду уехать из Петрограда. Да вот хотите сегодня? Сейчас я как раз свободен. Куй железо, пока горячо». «Что? Не слышу, что горячо?» «Я говорю, куй железо, пока горячо. Великолепно!» «Да, можно и через полчаса. Я вас жду. До скорого свидания». «Еще бы не горячо», — подумал, отходя от телефона, Альфред Исаевич. Он был убежден в том, что все люди, за самыми редкими исключениями, жаждут попасть в газету. По взглядам Дон Педро это стремление было столь же естественным, как погоня за деньгами, за женщинами, за властью. Альфред Исаевич рассматривал включение в свой анкетный список почти как подарок.